Глава вторая. Апрель 2003 года. Уважаемый премьер-министр, с великим сожалением сообщаю, что вынужден сложить с себя полномочия депутата парламента. Я поступаю так скорее не по политическим, но по сукубо личным причинам. Приблизительно 3 года назад, как вы, возможно, помните, в прессе стали появляться определенного рода слухи о моей частной жизни. Я поспешил их пресечь, глубоко сожалея о неприятностях, которые эти слухи могли доставить партии. В недавнее время, к несчастью, в моей личной жизни снова возникли трудности, и на сей раз, дабы не дать форы журналистам, я решил на упреждающие действия. Концепция, уверен, вам хорошо знакомая. Коротко говоря, я оставляю семью, жену Сьюзан и 2 наших маленьких дочерей. Вы, будучи сами мужем и отцом, не можете не понимать, что такой шаг дается нелегко. Не сомневаюсь, что, когда пресса об этом узнает, на меня выльют ушат помоев. Что ж, значит, так тому и быть. Мы сами создали эту медийную культуру, но я не хотел бы, чтобы ущерб был нанесен партии. Для меня была большая честь служить лейбористской партии вам лично. Последние 7 лет я твердо верил, что великие реформы, начавшиеся в период вашего правления, радикально преобразили страну. Историки оценят ваши успехи в здравоохранении, образовании и оказании общественных услуг по самому высшему разряду. Добавлю, с вашего позволения, что наиболее мощный прорыв новые лейбористы совершили в первый год своего правления, когда, освободившись от мертвой хватки профсоюзов, начали завоевывать доверие и уважение делового сообщества. Именно ваши прозорливость и мужество вдохновили партию на эти непростые шаги. И, равняясь на вас, мы уже не сворачивали с избранного пути. Как вы знаете, я всегда был предан партии и, голосуя в парламенте, неизменно поддерживал ее решение. 1,5 месяца назад я проголосовал против оппозиционной поправки касательно войны в Ираке. Сейчас, когда я пишу это письмо, вторжение в Ирак под предводительством Америки, видимо, достигло своей цели, лишив Саддама Хусейна власти. Если это действительно так, то я восхищаюсь принципиальностью, которую вы в очередной раз проявили. Военная кампания, как представляется, была проведена быстро, эффективно и ответственно. Однако эта война, как ни одно другое предприятие, осуществленное вами, вызывает у меня беспокойство. Действительно ли целью вторжения было свалить Хусейна? И разве так мы объясняли наши задачи британскому народу? И теперь, когда диктатор низвержен, что дальше? Насколько я знаю, существует мнение, что с падением режима Саддама, иракцы, которых мы разбомбили в пух и прах, повернутся на 180 градусов и провозгласят нас героями и спасителями Отечества. Неужели только я полагаю такое развитие событий маловероятным? Боюсь, и не без оснований, что мы еще даже не начали задумываться о возможных последствиях этой ближневосточной авантюры. Когда я принял решение об отставке, мой взгляд на вещи несколько прояснился. В парниковой атмосфере Вестминстера, где я усердно взбирался по иерархической лестнице, достичь подобной ясности было затруднительно. И с тех пор во мне крепнет ощущение, что войну в Ираке нечем оправдать. Ирак Хусейна не представлял ни скрытой, ни прямой угрозы британскому народу. Его связи с международным терроризмом или атакой 11 сентября не были доказаны. Мы нарушили международное право. Мы ослабили авторитет ООН. Мы настроили против себя многих европейских партнеров и, самое печальное, усугубили предубеждения мусульман против Запада, полагающих, что западный мир относится к их верованиям и образу жизни с презрением и равнодушием. Голосование против оппозиционной поправки и за вторжение в Ирак — единственный поступок в моей политической карьере, о котором я вспоминаю со стыдом. Это было столь огромной ошибкой с моей стороны, что я был вынужден хорошенько поразмыслить о мотивах, двигавших мною. А поразмыслив, я осознал, что мои политические и личные приоритеты кардинально поменялись местами. Это обстоятельство прямиком привело меня к решению уйти от жены и, как следствие, подать в отставку. Прошу простить, дорогой премьер-министр, за доставленное вам огорчение либо политические неурядицы, которые могут вызвать мои действия. Но, взвесив все «за» и «против», я убедился в итоге, что поступаю честно и достойно. Примите уверение в уважении и дружеских чувствах. Искренне ваш, Пол Траккалей. От Пол Траккалей. Кому? Сьюзан. Отправлено. Вторник, 8 апреля 2003-го, 23:07. Тема? Без темы. Дорогая Сьюзан, об этом нельзя сказать мягко, поэтому буду говорить напрямик. Я по-прежнему люблю Мальвину и решил уйти из дома, чтобы быть с ней. Тони я послал письмо с просьбой об отставке. Мы собираемся пожить в деревне некоторое время, после чего я с тобой свяжусь. А пока ты, разумеется, имеешь полное право пользоваться нашим общим банковским счетом и кредитками. Скажи девочкам, что папа их любит и скоро к ним приедет. Прости, Пол. Мальвина позвонила в домофон кеннингтонской квартиры Пола за четверть часа до полуночи. Пол встретил ее в дверях. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он, когда Мальвина одолела лестничный пролет. «Мы же договорились, что я заеду за тобой утром. А здесь ты даже близко не должна появляться». Но, увидев, что она плачет, Пол обнял ее. Мальвину трясло. «Что случилось? В чем дело?» «Моя мать», — рыдала она. «Это дура! Гребаная лгунья!» «Что такое? Что она опять выкинула?» Мальвина по инерции прошла в гостиную. «Ты отправил письмо Тони?» «Да, еще днем». «Черт!» — пробормотала Мальвина. «А Сьюзан, ты ей сказал? Я же обещал, что скажу». Послал ей письмо с полчаса назад. «Черт!» — повторила Мальвина, распаляясь еще сильнее. «Черт бы все побрал!» Она упала на диван и закрыла лицо руками, всем телом содрогаясь от слез. «Дорогая!» Сев рядом, Пол гладил ее по голове. «Что случилось? Расскажи». «Мы не можем быть вместе. Все кончено. Мне нельзя больше с тобой видеться». «Что ты такое говоришь? Почему?» Мальвине далеко не сразу удалось обрести дар повествовательной речи. Она смахнула слезы, вытерла водянистые сопли, текущие ручьем из покрасневших ноздрей, и положила голову на плечо Пола. Потом выпрямилась, схватила Пола за руки и впилась в него глазами. «Я рассказала о нас матери. Впервые. Она взбесилась». «Но ты ведь знала, что так и будет», — вздохнул Пол. «Сама говорила, что иной реакции от нее ждать не стоит». «Да, но тут другое. Причина не просто в том, что мы вместе. Все гораздо хуже». «Она разозлилась, когда я сказала, кто ты». «И что?» «Когда я сказала, как тебя зовут». Пол молчал, не в силах вообразить, что могло за этим крыться. «Пол», — выдавила Мальвина. «Она солгала мне. Эта чокнутая сука лгала мне всю жизнь». Пол уставился на нее. «Насчет чего?» «Насчет меня. Кто я такая?» Сьюзан забрала Рут из яслей, потом Антонио из школы, опоздав на полчаса. Дома она усадила обеих перед телевизором и принялась готовить ужин. Сунула сосиски в духовку вместе с картошкой в форме улыбающихся рожец, выложила замороженный горошек в миску с водой, чтобы разогреть в микроволновке. Сосиски приятно шкварчали. Девочки увлеченно смотрели передачу о дикой природе, которую вела слегка одержимая на вид растрепанная девушка, и Сьюзен подумала, что у нее есть время, чтобы заглянуть в кабинет и проверить почту. Ей пришло только одно письмо. От Пола. Она прочла его очень быстро, а потом выключила компьютер. Услыхав звон стекла, Антония прибежала в кабинет. «Мамочка, что случилось? Что это?» «Ничего, детка». Руки и голос Сьюзан дрожали. Осколки большой хрустальной вазы валялись у дальней стены, куда ее метнула Сьюзан со всего размаха, а лилии, стоявшие в вазе, беспорядочно плавали в луже воды. Я уронила ее нечаянно, вот и все. «Давай я помогу приврать. И я!» — подоспела Рут. «Нет, все в порядке». Сьюзан опустилась на колени и порывисто обняла дочек. «Идите смотреть телевизор. Я виновата, я и приберусь». «А вам тут опасно находиться. Можете напороться на стекло». Девочки исчезли, а Сьюзан стояла посреди кабинета, дожидаясь, пока прекратится дрожь. Она даже не подумала собрать осколки или вытереть воду, медленно впитывающуюся в ковер. Минут 10 спустя, учуяв запах горящих сосисок, она рванула на кухню. В помещении, полном дыма, сработала пожарная сигнализация и верещала с такой омерзительной настойчивостью, что девочки, заткнув уши, стали кричать: «Тихо, тихо!» Сьюзан выключила духовку и вытащила сковороду с обугленными сосисками. Как унять сигнализацию, она не знала, поэтому встала на стол, выдернула устройство из потолка и вынула батарейки. «Мама, что с тобой?» — спросила Антония, когда Сьюзан спрыгнула на пол с нейтрализованной сигнализацией в руках. «По-моему, ты что-то не то делаешь». «Со мной все хорошо, детка, все замечательно». Обняв старшую дочь, она повела ее обратно в гостиную. «Я просто задумалась. Мне сегодня есть о чем подумать. Не обращайте внимания. Сейчас приготовлю вам рыбные палочки». Она взглянула на экран телевизора, перед которым завороженно сидела Рут, внимая детской новостной передачи. На экране ликующая толпа сбрасывала на землю статую. «О чем это?» «О большой войне», — сознанием дела объяснила Антония. «В Ираке. Но война уже закончилась, и теперь все будет хорошо». Сьюзан смотрела на лица людей в толпе, и ее одолевали сомнения. «Вот, значит, как все это закончилось. А может, наоборот, только начинается?» Иракцы выглядели восторженными, но и одновременно ошарашенными. Глаза их как-то странно сверкали, возможно, от ярости. Это была ярость людей, которым даровали свободу, но не на их собственных условиях. Людей, чье раскрепощение произошло слишком быстро и слишком брутально. Людей, которые никогда не испытывали расположение к своим спасителям и никогда не доверяли им. Они пока не знали, что делать со своей свободой. Но очень скоро их энергия обернется ненавистью к тем, кто обрушил на них это нечаянное счастье. Глядя на мутный экран глазами, полными слез, Сьюзан отлично понимала, что эти люди чувствуют. «Ничего нет. Штук 30 сообщений, но все по поводу моей отставки. От нее ничего». Пол выключил ноутбук, отсоединил мобильник от USB-порта и запер дверцы машины. Надо было забраться сюда, на самую высокую точку полуострова, чтобы телефон начал, наконец, принимать сигнал. И теперь Пол проверял почту каждые полчаса, нет ли сообщения от Сьюзан. Но она не торопилась связаться с ним. «Может, она вообще не получила твоего письма?» — предположила Мальвина. «Попозже опять проверю. А сейчас идем гулять. Раз уж мы здесь». Это было в половине шестого, вечером в среду, 9 апреля 2003 года. Вечером столь тихим, что жужжание мухи в зарослях вереска казалось значительным событием. Пол с Мальвиной брели по склону горы на западной оконечности полуострова Лин в северном Уэльсе. Пол выбрал эти максимально отдаленные от Лондона края с умыслом, здесь его никто не узнает. А вдобавок его охватило довольно неожиданно настоятельное желание повидать места, где он последний раз бывал ребенком, когда родители в 1970-х возили их сюда в трейлере на отдых. Полу эти вылазки нравились, точнее, он их стоически переносил. Эти места были частью его прошлого, и прошлого Мальвины тоже, как теперь выяснилось. Они выехали из Лондона в 2 часа ночи прямиком из Кеннингтонской квартиры и прибыли сюда как раз вовремя, чтобы позавтракать в кафе в Пулхилли. Затем двинули дальше и спустя несколько часов сняли номер на побережье в крошечной уединенной деревушке Абердарон. Теперь они карабкались на крутую Крейгью-Гвинье, а, добравшись до вершины, были вознаграждены видом на порт Нейгул, врата ада. Залив, запертый меж двух мощных отрогов, тянулся миль на пять, вырастая из береговой линии зубом вампира. На этот залив смотрел когда-то, более четверти века назад, Бенджамин. А Пол с Мальвиной, начав спускаться по каменистым скалам, сами того не ведая, шагали по той же козьей тропе, по которой в столь же тихий, безветренный день летом 1978 года шли Бенджамин и Сисили. Как и его брат тогда, Пол взял свою спутницу за руку, помогая спускаться по крутому склону средь колючего утесника. На полпути они наткнулись на широкую, утоптанную дорожку, вившуюся вдоль мыса. Ступив на нее, они зашагали в направлении порт Нейгула. Там, где дорожка сворачивала вглубь, из зарослей папоротника торчал плоский камень, отличное место для отдыха. Пол расстелил пальто на холодном камне. Места хватило на двоих. Правда, сидеть им пришлось, тесно прижавшись друг к другу. Оба молчали. Среди природы столь неописуемой красоты в разговорах нет необходимости. «Потрясающее место, да?» — произнес, наконец, Пол, сознавая неадекватность собственных слов. «В детстве я этого не замечал. Принимал как должное. Я тогда ходил, вечно уткнувшись в книгу. И даже не ходил, а лежал в палатке и читал теорию экономики». «Здесь хорошо», — тихо сказала Мальвина. «Словно домой приехала». Она вздохнула. «Сколько мы здесь еще пробудем? Пару дней?» Лучше бы нам выбраться отсюда завтра или послезавтра. Доедем до Холихеда, оттуда морем до Дублина, а там уже сядем на самолет и в Германию. Конечным пунктом их маршрута был Бинц, остров в Рюгене, где у Рольфа Баумана был загородный дом. Пол позвонил ему перед самым началом путешествия, и Рольф, хрипя спросонья, с готовностью подтвердил, что дом в полном распоряжении Пола. Он спросил, как долго Пол собирается там жить, и не проявил ни тени недовольства, когда Пол признался, что и сам не знает. Он действительно не знал. Они с Мальвиной пока не строили планов и не представляли, сколько времени им придется скрываться. Они лишь знали. То, что Мальвина вчера услышала от своей матери в их чувствах друг к другу, ничего не меняет. Они должны быть вместе, вне всяких сомнений, и это самое главное, что у них есть. Закрыв глаза, Мальвина полной грудью вдыхала горный воздух. Она не выспалась прошлой ночью, и у нее немного кружилась голова. «С ума сойти», — пробормотала она, — «просто настоящее безумие. Поверить не могу, что все это происходит наяву». «Нам надо убраться из Лондона», — принялся убеждать ее Пол. «У нас нет выбора. Я не об этом. Не только об этом. Скорее о том, как ты распорядился собой. Все бросил, все потерял. А вот у меня совершенно другие ощущения. Прямо противоположные». Мальвина поцеловала его в знак благодарности, но, как у них повелось, поцелуи вскоре приобрели иные оттенки. Прежде чем ситуация вышла из-под контроля, Мальвина оторвалась от Пола и сказала: «Наверное, то, что мы делаем, очень плохо. Невероятно плохо. Но я этого не чувствую». Они крепко обнялись и так сидели, а когда похолодало, закутались в пальто Пола, и опять ничто не нарушало тишину, кроме скорбных криков чаек, круживших над скалами. На Пола с Мальвиной снизошел великий покой и неколебимая вера в самих себя, и поэтому риск, на который они пошли, казался мелким и неважным. Солнце погружалось в медную дымку за островом Бартси, омывая их гаснущим светом и наполняя разом печалью и надеждой. Насыщенное красками предзакатное небо напомнило Полу о Скагене, и он подумал, что эти два места, Скаген и Лин, каким-то образом связаны. И то, и другое указало ему верное направление. Два перевалочных пункта на долгом неизбежном пути. Внезапно у Мальвины пискнул мобильник. Звук показался чересчур громким и назойливым. Выудив телефон из кармана, она взглянула на экран. СМС-ка. Она заморгала от удивления, когда увидела, от кого пришло сообщение. И удивилась еще сильнее, когда прочла текст. «Не сочти сумасшедшим, но я только сейчас понял, мы созданы друг для друга. Хватит закрывать на это глаза. Возвращаюсь к тебе, Бен». «О!» — сказала она, не повышая голоса, захлопнула мобильник и уставилась на море, пытаясь понять, какими чувствами и мыслями продиктовано это сообщение и как ей теперь быть. «От кого?» — спросил Пол. Мальвина повернулась к нему. «Ты не поверишь. От Бенджамина!» «Это надо же!» Пол оторопел. «От твоего брата», — добавила Мальвина, — словно ее спутнику требовались пояснения. «И моего отца», —